Бруснар. У часовщика Борана нужно было дважды постучать в стекло, а входя в лавку, произнести «Сильный ветер». На это отвечали: «Он дует с запада». Там у Борана жил белокурый бледный ребенок, которого вы знали лет 10-11. Вам, конечно, сказали, что он умер. «Господи Боже!» — воскликнул Шуан, а затем схватил молодого человека, как ребенка, своими сильными руками, привлек поближе к свету лампы и стал пристально всматриваться в его лицо своими блестящими глазами. Они мало-помалу теряли свое свирепое выражение и наполнились слезами. Если бы он не знал, что за ними наблюдают из окон, он опустился бы на колени. Взволнованный, смеясь и плача в одно и то же время, он бессвязно повторял: «Да, да, это он, истинно он, наш ребенок, наш маленький государь». «Но кто же вы, наконец?» — вступилась Диана, подходя к принцу. «Ваш король», — гордо подняв голову, надменно произнес Гранлис. «Государь, я у ваших ног», — низко склонилась перед ним маркиза. Бруслар, овладев собой, пустился в расспросы. Почему его не предупредили? Он ничего не стал бы спрашивать и сумел бы хранить тайну. Как могло случиться, что весть о смерти королевского сына, маленького дофина, трижды была объявлена среди шанских отрядов? Какая измена, какое преступление! В последний раз ее сообщили с такими подробностями, что сомневаться было невозможно. «Знаю, знаю», — сказал принц, опустившись в кресло. «И у подножия трона совершаются иногда величайшие подлости. Мы еще поговорим об этом. Вы принудили меня сбросить маску, но я желаю по отношению к вам оставаться свободным, как раньше. Довольно с меня и мормонов, и прюнже, от которых я, наконец, избавился». «Государь», — смиренно спросила маркиза, — «не могу ли я спросить вас о моих родственниках?» «Конечно, маркиза, говорить. Вы так красноречиво можете говорить. Я хорошо помню ваши речи тогда в замке Депали. Вы были очень и очень красноречивы тогда». «Вы жестоки, государь», — краснея сказала Диана. «Разве я могла тогда знать, подозревать что-нибудь?» «Ну, довольно, это неважно», — перебил ее Гранлис. «К тому же вы были так хороши в своем гневе. Что вы хотели спросить?» «Государь, чем прогневали вас мои кузены?» — застенчиво спросила молодая женщина. «Я признаюсь, что была неправа относительно их. Я считала их изменниками и готова была просить у них в этом прощения. Но если они не исполнили своего долга, я подожду извиняться». «Никакого преступления они не совершили», — ответил принц, «но позволили себе невероятную дерзость, заслуживающую мою немилость. Вот и все. Ваша кузина Изабелла? О, эту я ненавижу. Вот это откровенно. Соперничество хорошеньких женщин — это так понятно. Изабелла сумела под благовидным предлогом привлечь меня в свой замок». «Дерзкая», — сорвалось у Дианы. «А когда ее брат и жених застали меня там, они вообразили, что я явился туда сам с очень понятной целью. Произошел скандал. Они обошлись со мной как с равным, осмелились осуждать меня, упрекать в вероломстве, и сделали все это в такой форме, что мне оставалось только обнажить шпагу. Повторяю, вот и все». «Государь», — глухо сказал Бруслар, все пристальнее всматриваясь в лицо принца и все более признавая его, — «если где-нибудь кто-либо стесняет вас, вам стоит только сказать. Вы знаете, это так нетрудно». «Нет, Бруслар, не надо насилия. И Мермон и Прюнже так же преданы мне, как и вы. Теперь они, конечно, глубоко сожалеют о случившемся. Я рад, что избавился от их заботливости, которую они злоупотребляли. Они сделали из меня почти своего пленника, А я видел на своем веку довольно тюремщиков и не желаю иметь их еще. В моей жизни есть одна тайна, которую должны уважать те, кто любит меня, а не стараться проникнуть в нее. Это было бы против моего желания».